В предыдущей главе говорилось о существовании в космосе двух иерархий – иерархии света и иерархии тьмы, и о том, что человек может иметь или светлого, или темного руководителя. Таким образом, всякий человек в силу особенностей своей природы притягивается в сферу действия добра или зла и сознательно или бессознательно сотрудничает или с друзьями человечества под руководством белой ложи, или с врагами человечества под руководством черной ложи. Здесь будет уместно провести параллель между понятием врага в общепринятом значении этого слова и врага человечества. Если в общежитейском понимании врагами называют нарушителей человеческих законов, нарушителей установленного порядка, то врагом человечества в более широком значении этого слова будет нарушитель космических законов. Космические законы имеют целью совершенствование жизни и блага человечества, поэтому нарушители космических законов есть враги эволюции, враги совершенствования жизни и человека, есть та темная сила, которая противоборствует свету. Темная сила, ведя извечную борьбу со светом, напрягает усилия, чтобы не только сравняться со светом, но опередить его, но темная всегда отстает. Ибо свет непобедим, и победа его обеспечена. Поэтому нужно осознать, что темные силы не желают наступления светлой эпохи, того давно обещанного людям Царствия Божие, которое должно сменить любимую ими темную эпоху, и не желают сдать без боя те позиции, которыми они завладели в кончающуюся темную эпоху. Армагеддон. Примечание. Борьба между светом и тьмою, названная в память события, имевшего место в истории еврейского народа, в месте, называвшемся по-еврейски Мегидо, а по-гречески Армагеддон. Примечание Клизовского. Уже начался. Конец 31-го года открыл великую битву, о чем не скрывал от вас. Потому не может быть сейчас окончания сражения до победного решения. Конечно, все ощущения битвы отражаются на сердце, когда пылающая пентаграмма должна быть воздвигнута как щит. Не нужно удивляться, как нагромождаются события, ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о воинстве небесном, об архистратиге Михаиле, о явлении водителя утвержденного и о всех смятениях. Потому говорю, осторожность. Сердце, параграф 176. Цитата. Великую решающую битву нельзя понимать как только войну. Явление битвы той гораздо глубже. Она протечет по всему тонкому и земному миру. Она выразится не только в сражениях, но и в небывалых столкновениях народных. Границы между сражающимися будут так же извилисты, как между добром и злом. Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для глаза земного. Устрашающие столкновения тонкого мира на земном пути выразятся катастрофами. Также мужество земное отразится на мирах тонком и огненном. Великая битва будет первым звеном соединения миров. Так можно ожидать скорых действий по всем направлениям. Сотрудничество в этой битве имеет громадное значение. Сердце, параграф 180. Для той решительной битвы между светом и тьмой, исход которой предрешен не в пользу тьмы, темные вербуют себе помощников из среды людей. Вербуют, выражаясь земным языком, то пушечное мясо, которое они выставляют против светлых сил. Пользуясь силой мысли, о громадном значении которой уже говорилось, они наполняют пространство мыслями, противоборствующими наступлению светлой эпохи. Эти мысли восприняты людьми консервативного образа мышления и усиленные подобного же направления собственными мыслями человека – являются основой, на которой утверждается то или иное отношение человека к влияниям, идущим с противоположной стороны, со стороны света. Напитавшись ядовитыми стрелами мыслей, посланных темными силами, человек приходит, как он полагает, к самостоятельному убеждению в истинности и незыблемости всего старого, и ложности всего нового. Отсюда один шаг до борьбы со светлыми силами и до активного выступления в защиту старины на стороне темных сил. Но если бы человек знал механику мысли и ухищрения темных, он увидел бы, что попал в лапы темных, которые направляют его мышление в нужную им сторону.